Фредерик Браун. Последний марсианин. Это был обычный вечер. В редакции нас было трое. Слэпер сидел, вызывающе положив ноги на стол, и ничего не делал. Джон Хейл менял ленту в машинке, а я описывал утомительнейший банкет, на который ходил накануне по долгу службы. Карган, наш главный, вышел из кабинета и подошел к нам. «Парни», — сказал он, — «только что звонил Барни Велх. Говорит, что к нему в бар пришел человек, называющий себя марсианином». Барни содержал бар как раз напротив редакции нашего Триба. «Он что, пьяный или сумасшедший?» — поинтересовался Слэпер. «Барни не знает. Он только сказал, что если кто-нибудь из вас спустится и поговорит с этим человеком, может получиться отличный рассказ. Ну а так как это совсем рядом, а вас тут трое ничего не делающих дармоедов, один пойдет туда. Но никаких выпивок за счет редакции». «Я пойду», — сказал Слэпер. Но глаза Каргана остановились на мне. «Послушай, Билл», — сказал он, — «у тебя легкое перо. Стоит пойти туда именно тебе. И кто знает, может быть, тебе удастся состряпать что-нибудь интересное». «Ладно», — пробурчал я, — «схожу. Если этот парень действительно сумасшедший, звони в полицию, но только когда убедишься, что из него ничего не вытянешь». Я достучал последние строчки, встал, взяв шляпу и пальто. «Принеси мне что-нибудь выпить, Билл», – попросил Слэпер. «И смотри, не напивайся, иначе потеряешь свою знаменитую легкость пера». «Ладно», – сказал я, спустился по ступенькам и вышел из редакции. В баре я огляделся. В стороне от стойки, спиной к барне, сидел человек. Это был высокий, худой мужчина с желтоватым лицом. Он сидел в одиночестве, хмуро уставившись в кружку пива, наполовину пустую. Я подумал, что лучше начать с барни, подошел к бару и бросил мелочь на стойку. «Чистый виски», — сказал я. «Воду отдельно, а то длинный и унылый, и есть марсианин». Он кивнул и подал мне виски. «На что он клюнет? Он знает, что репортер хочет взять у него интервью, или я просто должен дать ему выпить, а он мне все расскажет сам? Он действительно сумасшедший?» «Конечно. Говорит, что прилетел с Марса 2 часа назад, но сам не знает, как это произошло. Называет себя последним марсианином. Он не знает, что вы репортер, но будет говорить с вами. Я все устроил». «Каким образом?» «Сказал ему, что у меня есть друг, который здорово соображает и может дать ему дельный совет. Я не знал, кого пошлет Карган, и потому не назвал вашего имени. Но он наверняка будет рыдать у вас на груди». «Знаете его имя?» «Ван Гундел, как он утверждает. Послушайте, не давайте ему хулиганить или выкидывать здесь что-нибудь. Я не хочу неприятностей». Я допил виски и хлебнул немного воды. «Окей, Барни. Вот что, давай 2 пива, и я подойду к нему». Барни достал 2 бутылки, раскрыл их, прозвенел мелочью и дал мне сдачу. Взяв пиво, я направился к столику. «Мистер Делл?» – спросил я. «Меня зовут Билл Эверт. Барни сказал мне, что у вас есть затруднения, в которых я могу вам помочь». Он посмотрел на меня. «Вы тот самый человек, которому он звонил? Садитесь, мистер Эверт. Большое спасибо за пиво». Я сел напротив него. Он допил остатки пива и нервно обхватил руками кружку, которую я принес ему. «Вы, наверное, думаете, что я сумасшедший. И, возможно, вы правы, но я не понимаю сам себя. Бармен не сомневается, что я идиот. Послушайте, а вы не доктор?» «Не совсем», — ответил я. «Называйте меня консультирующим психологом». «Как вы думаете, я действительно ненормален?» «Большинство людей, которые действительно ненормальны, никогда не признают этого. Но я еще ничего не знаю о вас». Он сделал большой глоток пива и поставил кружку на стол, но не выпустил ее. Наверное, чтобы унять дрожь в руках. «Я марсианин», — сказал он. «Последний. Все остальные мертвы. Я видел их тела 2 часа назад». «Вы были на Марсе 2 часа назад?» «А как вы попали сюда?» «Я не знаю. Это ужасно. Я не знаю. Единственное, что мне известно, это то, что все остальные мертвы. Нас было 100 миллионов. Теперь я остался один». 100 миллионов. Это население Марса?» «Что-то в этом роде. Немногим больше, пожалуй. Но это было население Марса. Сейчас все, кроме меня, мертвы. Я был в 3 самых крупных городах. Я был в Скаре. Когда я увидел одних мертвецов, сел в Тарган, остановить меня было некому, и полетел в Унданал. Я никогда не летал один раньше, но управление оказалось очень простым. В Унданале тоже одни трупы. Я полетел дальше. Я летел низко, но не увидел ни одной живой души. Я летал в Зандер, наш самый крупный город, 3 миллиона населения. Теперь это город мертвецов. Это было ужасно, ужасно. Я до сих пор не могу прийти в себя». «Представляю себе», — сказал я. «Не представляете. Конечно, это был умирающий мир, еще поколений 12 и все. 2 века назад нас было 3 миллиарда, большинство голодало, но вот пришел Крил, болезнь, занесенная ветрами пустыни. Наши ученые не сумели справиться с ней. За 200 лет население уменьшилось в 30 раз и продолжало уменьшаться». «Так, может быть, марсиане умерли от Крила?» «Нет. Когда марсиане умирают от Крила, они высыхают. Трупы, которые видел я, не были высохшими». Он вздохнул и допил пиво. Только сейчас я вспомнил о своем и залпом выпил всю кружку. Затем я показал 2 пальца Барни, который все время настороженно поглядывал на нас. «Мы пытались создать космические корабли, но не сумели. Мы надеялись, что хотя бы некоторые из нас спасутся от Крила, если мы переберемся на Землю или какую-нибудь другую планету. Мы пытались, но у нас ничего не вышло». «Вы не смогли создать космических кораблей? Тогда как?» «Я не знаю. Я не знаю, и вы даже не представляете, как это пугает меня. Я не знаю, как я очутился здесь. Я Ван Гендел, марсианин, и я здесь в этом странном виде. Поверьте мне, это безумно страшно». В этот момент Барни принес пиво. Он явно нервничал, поэтому я подождал, пока он уйдет, а потом спросил. «Что же, собственно, вас мучит? У вас вполне нормальный вид». «Для вас, конечно, но ведь тело, в которое я сейчас заключен, не мое. Вы ведь не думаете, что марсиане выглядят так же, как люди, правда? Во мне 1 метр роста, и на Земле я весил бы 9 килограммов. У меня 6 пальцев на руках, а это тело, оно просто пугает меня. Я понимаю, все это не лучше, чем свое появление здесь». «А то, что вы говорите по-английски, или это вам понятно?» «Пожалуй, да. Это тело, его имя Говард Вилкокс, бухгалтер. Оно женато на землянке. Оно работает в Humbert Lamp Company. В моей памяти есть все, что было в памяти этого человека. Я могу делать все, что делает он. Я знаю все, что знал и знает Вилкокс. В некотором смысле я Говард Вилкокс. В кармане у меня его документы. Мое тело даже пахнет его запахом. Я, как и он, люблю пиво. И когда я думаю о жене этого тела, я люблю ее». Я посмотрел на него, достал сигареты и протянул ему пачку. «Курите?» «Это тело, Говард Вилкокс, не курит. Благодарю. И позвольте мне взять еще пиво. В этих карманах есть деньги». Я позвал Барни. «Когда это случилось? Вы сказали, только 2 часа назад. А раньше вам никогда не казалось, что вы марсианин?» «Казалось? Я был марсианином. Который час?» Я посмотрел на большие часы. «Начало 10-го». «Тогда даже немного дольше, чем я предполагал. 3,5 часа. Когда я обнаружил себя в этом теле, было 6:30. Вилкокс как раз возвращался домой с работы. По его памяти я знал, что он ушел оттуда полчаса назад, то есть в 5. И вы, то есть он, шли домой? Нет, я растерялся. Это был не мой дом, я марсианин, вы понимаете? Ладно, я не виню вас, я сам ничего не понимаю. Я, то есть, я хочу сказать, Говард Вилкокс захотел пить, и он... Нет, я... Он остановился и начал сначала. Это тело почувствовало жажду, и я зашел в бар. После 2-3 кружек пива я решил обратиться за советом к бармену и объяснил ему все. Я перегнулся через стол. «Слушайте, Говард», — сказал я, — «вы должны быть дома к обеду. Ваша жена наверняка волнуется. Вы звонили ей?» «Звонил?» «Конечно нет. Я не Говард Вилкокс». «Лучше позвоните. Что вы теряете? Все равно, кто вы, Вангендел или Говард Вилкокс, о вас или о нем беспокоится женщина. Сделайте доброе дело, позвоните ей. Вы знаете телефон?» «Конечно, это ведь мой собственный. Я хочу сказать, что это телефон Говарда Вилкокса. Прекратите эти грамматические упражнения. Идите и позвоните ей. И не рассказывайте ей ничего, вы запутались. Скажите ей только, что вы живы-здоровы, и объясните с ней, когда вернетесь домой». Растерянный он встал и направился к телефону. Я подошел к бару и выпил еще одно виски. «Он правда?» – спросил Барни. «Еще не знаю», – ответил я. «В нем что-то такое, чего я не могу понять». Я вернулся к столику. «Она зла, как черт», – сказал он, подходя. «Если я, то есть Говард Вилкокс, пойду домой, ей надо рассказать какую-нибудь другую историю». Он отхлебнул пиво. «Лучшую, чем история Вангенаделла». При этих словах в его лице появилось что-то человеческое. Но это продолжалось недолго. Он снова уставился на меня. «Мне следовало бы рассказать вам обо всем с самого начала. Я был заперт в комнате на Марсе. Это было в городе Скар. Я не знаю, почему они держали меня там, но все было именно так. Я был заперт. А затем долгое время мне не давали есть. Но мне удалось вытащить из пола расшатавшийся камень, выломать замок и выйти. Я буквально умирал от голода. Я выбирался 3 дня, 3 марсианских дня, это 6 земных». А выйдя, побрел по коридорам, еле держась на ногах, пока не нашел запасы еды. Вокруг никого не было. Я ел, а потом... «Продолжайте», — сказал я. «Я слушаю вас». Я вышел из здания. На улицах и площадях города лежали мертвецы. Гнили. Он поднес руки к глазам. Я заглядывал в дома, учреждения... Не знаю почему, но все погибли на улице. Они все лежали там, и ни один труп не высох. Это был не Крил. Затем, как я говорил, я украл тарган. Нет, не украл, потому что красть было не у кого, и полетел на нем разыскивать живых. В деревнях было то же самое. Все лежали мертвые около своих домов. Говорил ли я вам, что Зандер – самый большой город? Столица. В самом центре Зандера есть площадь – Геймсфилд. Размером чуть больше, чем 1,5 квадратных километра на Земле. 3 миллиона тел лежало вместе, как будто они специально собрались, чтобы умереть здесь. Как будто они знали. Как и все на Марсе, они вышли из своих домов, но здесь они лежали все вместе – 3 миллиона. Я видел это с воздуха, когда летел над городом, а в середине площади я заметил странный предмет, стоявший на платформе. Я снизился и полетел над платформой на своем таргане. Да, я чуть было не забыл объяснить вам, тарган – это что-то вроде нашего вертолета. Я кружил над платформой, разглядывая ее. На платформе стояла медная колонна. В колонне я увидел кнопку, сделанную из драгоценных камней. Рядом с колонной, как раз под кнопкой, лежал марсианин в голубом комбинезоне. как будто он нажал ее и умер. И все умерли вместе с ним. Все, кроме меня. Я опустился на платформу, вышел из Таргана и нажал кнопку. Я тоже хотел умереть, но я не умер. Я ехал по земле к себе домой. Я возвращался с работы, и мой дом был... «Слушайте, Говард», — сказал я, — «мы выпьем еще пиво, а потом идите-ка вы лучше домой. Вам и так уже достанется от жены, а чем больше вы здесь задержитесь, тем сильнее будет нагоняй. Если вы сообразительный человек, вы купите конфеты или цветы и по дороге домой придумаете какую-нибудь другую историю». «Хорошо», — сказал он, — «но...» «И без всяких «но», — продолжал я. «Ваше имя Говард Вилкокс, и вам лучше всего идти домой к жене. Я расскажу вам, что произошло. Мы мало знаем о человеческом сознании и о странных вещах, которые происходят с ним. Быть может, средневековые люди имели какие-нибудь основания, когда верили одержимым. Хотите узнать мое мнение о случившемся?» «Еще бы, если вы можете сказать мне что-нибудь, кроме того, что я сумасшедший. Я думаю, вы и вправду доведете себя до безумия, если не перестанете думать об этом. Объясните себе все как-нибудь и забудьте. Я могу наугад сказать, что могло произойти». Барни принес пиво, и я подождал, пока он не отошел от нас. «Вполне возможно, Говард, что человек, а правильнее сказать марсианин по имени Ван Гандел, умер сегодня на Марсе, и, быть может, его сознание каким-то образом переплелось с вашим. Я не утверждаю, что это так, но в этом можно поверить. Примите такое объяснение, Говард, и прекратите думать об этом. Живите, как будто вы действительно Говард Вилкокс, а если вы усомнитесь, взгляните в зеркало. Идите домой и учитесь жить в новых условиях. А главное, забудьте о Марсе. Ведь это правильно, а?» «Хорошо. Может быть, вы правы. Здравый смысл мне подсказывает. Вот и следуйте своему здравому смыслу». Мы выпили пиво, и я проводил его до такси. Вернувшись в редакцию, я вошел в кабинет Каргана и запер за собой дверь. «Все в порядке», — сказал я. «Я из него дурь выбил». «Что произошло?» «Он, конечно, марсианин, но он был последний марсианин, оставленный на Марсе. Только он не знал, что мы все переправились сюда. Он думал, что мы умерли». «А сейчас? Но как его проглядели? И как он ничего не знал?» «Он не в себе. Он был в одной из психиатрических лечебниц Скара. О нем, видимо, просто забыли. Он не был на открытом воздухе и не получил дозы ментопорт-лучей, которые перенесли наше сознание сюда. Но он сам выбрался из комнаты, нашел платформу на Зандере, где происходила церемония, и нажал кнопку. Должно быть, энергии было еще достаточно». Карган присвистнул. «Ты сказал ему правду? И достаточно ли он умен, чтобы держать язык за зубами?» «Да нет же. Я полагаю, его коэффициент умственного развития равен примерно 15. Но он сообразителен не менее, чем средний землянин, так что с ним все будет в порядке. Я убедил его, что он действительно тот самый землянин, в которого попал его интеллект». «Хорошо, что он пошел к Барни. Я позвоню сейчас в бар, чтобы Барни принял меры предосторожности. Удивительно, что он не отравил парня, прежде чем звонить нам». «Барни наш, и он не дал бы ему далеко уйти. Он бы держал его до тех пор, пока не пришли мы». «Но ты-то дал ему уйти. Это безопасно? Не должен ли я?» «Все будет в порядке», — сказал я. «Ответственность беру на себя. Буду следить за ним, пока мы не выполним план. Но, думаю, потом его снова придется держать в психиатрической больнице. И все-таки я рад, что не пришлось убивать его. Сумасшедший он или нет, он наш. И, возможно, узнав, что он не последний марсианин, он так обрадуется, что не будет возражать против этого». Я вышел из кабинета и вернулся к своему столу. Слэпера не было, его куда-то послали. Джонни Хейл оторвался от журнала и спросил: «Что-нибудь интересное?» «Нет», — ответил я. Просто какой-то пьяница развлекал публику. Удивляюсь, что Барни позвонил нам». Следующий рассказ Фредерика Брауна называется «Оружие». Комнату заполнял вечерний полумрак. Доктор Джеймс Грэхэм, ведущий ученый очень важного проекта, сидел в любимом кресле и размышлял. Было так тихо, что он слышал, как сын в соседней комнате перелистывает книжку с картинками. Нередко самые удачные творческие идеи приходили к Грэхэму именно в такой обстановке, когда после рабочего дня он одиноко сидел дома, не включая света. Но сегодня его мысли текли в другом направлении. Он размышлял о своем единственном ребенке, умственно неполноценном сыне. Мысли отца были наполнены любовью, а не той горькой тоской, которую он испытывал годы назад, впервые узнав о состоянии мальчика. Ребенок счастлив. Разве это не самое главное? Да и многим ли судьба дарит ребенка, который навсегда останется ребенком и не покинет отца, когда вырастет? Да, это прагматизм, но что в нем плохого, если... Его мысли прервал дверной звонок. Грэхэм встал, включил свет и лишь затем вышел в коридор ко входной двери. Он не испытывал раздражения, потому что сегодня вечером был рад любому событию, которое отвлекло бы его от размышлений. Открыв дверь, он увидел незнакомого мужчину. «Доктор Грэхэм? Мое имя Нимонт. Я хотел бы с вами поговорить. Могу я ненадолго войти?» Грэхэм присмотрелся к стоящему на пороге незнакомцу. Невысокому, неприметному, явно безобидному. Наверное, журналист или страховой агент. Впрочем, неважно, кто он такой. Несколько минут разговора, решил Грэхэм, могут отвлечь его мысли и прояснить голову. «Разумеется. Заходите, мистер Нимонт». Он провел посетителя в гостиную. «Присаживайтесь. Хотите чего-нибудь выпить?» «Нет, спасибо». Нимонт сел в кресло, Грэхэм на кушетку. Коротышка переплел пальцы, подался вперед и заговорил. «Доктор Грэхэм, вы тот самый человек, чья научная работа с большей вероятностью лишит человечества шансов на выживание, чем исследование любого другого ученого». «Чокнутый», – подумал Грэхэм. Он слишком поздно сообразил, что следовало бы сперва спросить Нимонда о цели визита, а лишь затем впускать его в дом. Разговор наверняка выведет его из равновесия. Он не любил, когда приходилось вести себя грубо, но лишь грубость в подобных случаях оказывалась эффективной. «Доктор Грэхэм, оружие, над которым вы работаете...» Посетитель смолк и повернул голову. Дверь спальни открылась, и мальчик лет 15, не обратив внимания на Нимонда, подбежал к отцу. «Папа, ты мне сейчас почитаешь?» 15-летний мальчик рассмеялся веселым смехом 4-летнего ребенка. Грэхэм обнял сына и посмотрел на визитера, гадая, знал ли тот о мальчике. Судя по тому, что на лице Нимонда не отразилось удивление, несомненно, знал. «Гарри», – с теплотой в голосе произнес Грэхэм, – «Папа занят. Подожди немного. Иди к себе в комнату, я скоро приду и тебе почитаю». «Маленького цыпленка? Почитаешь мне маленького цыпленка?» «Если хочешь. А теперь иди». «Нет, подожди. Гарри, это мистер Нимонт». Мальчик посмотрел на гостя и застенчиво улыбнулся. «Привет, Гарри», – улыбнулся в ответ Нимонт и протянул руку. Грэхэм, наблюдая за ним, окончательно убедился, что Нимонт знал про его сына все. И улыбка гостя, и его жест соответствовали умственному, а не физическому возрасту ребенка. Гарри взял Нимонда за руку. Грэхэму показалось, что сын вот-вот усядется посетителю на колени, и он мягко отстранил мальчика в сторону. «А теперь иди в свою комнату, Гарри», — повторил он. Мальчик шмыгнул в спальню, не закрыв за собой дверь. Нимонт посмотрел Грэхэму в глаза. «Он мне понравился», – искренне произнес он и добавил. «Надеюсь, то, что вы ему прочитаете, навсегда останется правдой». Грэхэм не понял его слов. «Я про маленького цыпленка», – пояснил Нимонт. Прекрасная сказка, но пусть цыпленок всегда ошибается, думая, что небо может упасть на землю». Когда Нимонт проявил к мальчику симпатию, он неожиданно понравился Грэхэму. Но теперь ученый вспомнил, что должен поскорее закончить разговор, и поднялся. «Боюсь, мистер Нимонт, вы зря теряете и свое, и мое время. Я знаю все ваши аргументы и уже сотни раз слышал то, что вы собираетесь сказать. Возможно, ваши убеждения истинны, но меня это не волнует. Я ученый, и только ученый. Да, всем известно, что я работаю над оружием и весьма мощным, но лично для меня это лишь побочный продукт того факта, что я продвигаю вперед науку. Я много над этим думал и пришел к выводу, что мои убеждения касаются лишь меня одного. Но подумайте, доктор Грэхэм, разве человечество готово получить в свои руки абсолютное оружие?» «Я уже высказал вам свою точку зрения, мистер Нимонт», – нахмурился Грэхэм. Нимонт медленно поднялся. «Хорошо, если вы предпочитаете не дискутировать, я тоже больше ничего не стану говорить». Он провел рукой по лицу. «Я уйду, доктор Грэхэм, но могу ли я напомнить вам о том, что вы предлагали мне выпить?» «Разумеется», – ответил Грэхэм. Его раздражение быстро спадало. «Виски с водой вас устроит?» «Вполне». Грэхэм извинился, прошел на кухню и поставил на поднос графин с виски, графин с водой, чашку с кубиками льда и стаканы. Вернувшись в комнату, он видел, как Нимонт выходит из спальни Гарри. «Спокойной ночи, Гарри», – произнес Нимонт. «Спокойной ночи, мистер Нимонт», – донесся счастливый голос мальчика. Грэхэм приготовил напитки. Через некоторое время Нимонт, отказавшись от второй порции, собрался уходить. «Я позволил себе преподнести вашему сыну небольшой подарок, доктор», – сказал он. «Я сделал это, пока вы выходили на кухню. Надеюсь, вы меня извините». «Конечно. Спасибо. Доброй ночи». Закрыв за Нимондом дверь, Грэхэм прошел через гостиную и вошел в спальню Гарри. «Ну вот, Гарри», – весело произнес он, – «сейчас я прочитаю тебе...» Внезапно его лоб покрылся капельками пота, но он заставил лицо и голос сохранять невозмутимость и подошел к кровати сына. «Можно мне посмотреть, Гарри?» Когда он взял подарок Нимонда, его руки дрожали. «Только сумасшедший, — подумал он, — способен подарить заряженный револьвер идиоту». Фредерик Браун. Оружие. Читал Владимир Коваленко. Дорогие друзья, если вам нравится то, что я делаю, пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые рассказы. Поддержать канал, услышать новые работы первыми и без рекламы можно, подписавшись на Boosty или Патреоне. Ссылки в описании. Ваша помощь очень важна для меня. Большое спасибо за внимание.